он, безусловно, стал бы великим художником. На одеяле все росли и росли стопы листов. На одном, в холодной синеве неба, переплетались неуловимые ленты полярного сияния. На другом, осторожно подкрадывавшийся медведь, оставлял на снегу глубокие следы. А вот легкой скорлупке брезентовой лодки угрожает огромная клыкастая голова моржа, готового ринуться в атаку. Или среди метели исчезают из виду напряженные спины собак, тянущих тяжело нагруженные сани. С любовью изображена рукой Нансена Арктика, кипела жизнью, возвращала ему навсегда утраченную молодость. «Скажи мне, Лив, когда же, в конце концов, мне позволят вставать? У меня нет времени болеть. Мне хотелось бы поскорее выздороветь», — жаловался он дочери. «Мне столько еще надо сделать до нашего полета на Цепелине. Когда я успею? Тебе известно, что мы полетим и над архипелагом земля Франца Иосифа, и над Северной землей, над Новой землей и Новосибирскими островами. Мы проведем в воздухе исследования, целую серию исследований, и, быть может, выясним, наконец, загадку таинственных материков. Это фантастично, ты только подумай сама. Я не могу дождаться этой минуты. Ты можешь себе представить, как красиво должна выглядеть Арктика с воздуха?» Зима 1930 года была необыкновенно мягкой. Очень рано наступила дружная солнечная весна. Никто и оглянуться не успел, как она растопила снег, напоила воздух запахом свежевспаханной земли, заулыбалась нарциссами на грядках. Никто не заметил, как вдруг зазеленели деревья, развернулись листья сирени, а газоны густо покрыли звездочками осотов и белыми маргаритками. Нансен снял с головы свою широкополую шляпу и повернул исхудалое лицо к солнцу. Его переполняла радость. Он вновь мог ходить, трудиться. Только год отделял его от взлелеенной в мечтах воздушной экспедиции над льдами. Удобно устроившись в кресле на террасе, он радостно вдыхал живительный воздух майского утра, насыщенный ароматом только что политой травы. Он не мог налюбоваться природой. Вдали, на спокойной глади фьорда, солнце зажигало серебристые искорки, а в воздухе кружилась стайка снежно-белых чаек. Их пронзительные крики иногда заглушали монотонное жужжание пчел, неутомимо кружащих над первыми цветами. «Какое чудесное утро! Я больше не могу сидеть дома. Здесь подожду почтальона. У него, вероятно, найдется что-нибудь интересное для меня», — сказал Нансен своей невестке, натягивая на колени плед. «Все расцветает, но наша старая липа еще не выпустила ни листочка. Не успеем оглянуться, как и она зазеленеет. Мне посчастливилось. Глядя на нее, я во второй раз буду переживать весну». Это были его последние слова. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Август 2016 года. Читала Саша Жукова.